Петру не по сердцу был укоренившийся в русском дворянстве обычай продавать своих крепостных людей как скотов, разрознивая семейство, разлучая детей с родителями, братьев и сестер друг от друга. Отчего немалый вопль бывает. Государь еще не домыслился до того, чтобы уничтожить совершенно куплю и продажу людей в своем государстве, но, по крайней мере, постановил не разрознивать семейств продажею. Некоторые, пользуясь своим дворянским происхождением, ограничивались службу в низшем солдатском чине только несколько месяцев или даже недель, а потом проходили службу в офицерских чинах. У дворян возник такой взгляд, что по своему происхождению они должны исправлять на службе только начальнические должности. В 1714 году Петр указал отнюдь не производить в офицерские чины тех лиц, которые, опираясь на свою дворянскую породу, вовсе не служили солдатами. То же подтверждено указом 1 января 1719 года. В конце 1720 года обер-офицерам, происходящим не из дворян, велено выдать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и все их потомство. Таким образом, хотя дворянское происхождение не теряло признаваемого за ним достоинства, но достижение дворянского звания службою становилось открытым. В служебных отношениях Петр, предоставляя дворянам как родившимся в этом звании, так и приобревшим его службою начальнические должности, ограждал подначальных от их произвола. Штаб и обер-офицерам запрещалось брать рядовых в услужение, исключая денщиков. Но и тех следовало брать в ограниченном числе и не обращаться с ними жестоко. В видах ограждения мирных обывателей от своевольства военных людей запрещалось военным чинам занимать самовольно квартиры, насильно оставаться у хозяев и переходить со двора на двор. Петр заботился дать образование дворянам больше, чем другим сословиям. Так, в 1712 году положено было, чтобы в инженерской школе, в которой предписывалось учить геометрии и фортификации настолько, насколько нужно было для инженеров, 2/3 учащихся было из дворянских детей. В 1714 году велено разослать во все губернии по нескольку человек из математических школ учить дворянских детей цифирии и геометрии. Архиереи не должны были давать венечные памяти дворянам, желающим вступить в брак, если они не выучатся. Любя до страсти мореплавание, Петр предложил завести морскую академию, также преимущественно для дворянских детей, и в октябре 1715 года начертал для нее инструкцию. В этой академии положено было учить арифметике, геометрии, фортификации, навигации, артиллерии, географии, рисованию, живописи, воинскому обучению, фехтованию и некоторым сведениям из астрономии. Для этого царь велел прибрать способных учителей для обучения таким наукам, которые окажутся нужными. Для надзора над учителями и школьниками выбиралось особое лицо, а для перевода книг, необходимых для морских наук, назначался переводчик. По известию одного иностранца, не было в России ни одной знатной фамилии, из которой не находилось бы юношей от 16-18 лет в этой академии. Вслед за тем, в декабре того же года, именным указом велено мальчиков дворянского звания от 10 лет и выше посылать в Петербург для обучения морскому делу, а в чужие края более не посылать. Но в следующем 1716 году государю сделалось известно, что в Венеции и во Франции желают принять русских людей в морскую службу. Петр приказал собрать мальчиков дворянского звания и послать в Ревель, а оттуда отправить их партиями в 20 человек морем или сухопутьем в Венецию, Францию и Англию, чтобы эти молодые люди ознакомились и освоились с морским делом. 9 декабря 1720 года Петр командировал для составления ландкарт из своей морской академии по нескольку человек в губернии с жалованием по 6 рублей в месяц. Сознавая пользу знания немецкого языка для России, в январе 1716 года царь приказал отправить в Кенигсберг от 30 до 40 молодых подьячих 15-20 лет возраста для изучения немецкого языка с надзирателями, которые должны были наблюдать, чтоб посланные действительно учились, а не гуляли. Государь сознавал потребность иметь людей, сведущих и в восточных языках, а потому в том же году и месяце приказал из московских школ выбрать 5 способных юношей и отправить их в Астрахань к губернатору Волынскому для обучения их турецкому, персидскому и арабским языкам. Давая дворянскому званию преимущество перед прочими сословиями в деле образования, Петр, однако, показывал желание, чтобы и во всех слоях общества распространялось учение и, сообразно своему характеру, прибегал для этого к принудительным мерам. Еще в 1714 и 1716 годах именными царскими указами велено было детей всякого чина людей, кроме дворян, от 10 до 15 лет учить грамоте, цифире и несколько геометрии. Для этой цели из математических школ послано было по 2 человека в губернии. Им велено отвести помещение в архиерейских домах и монастырях. Учение полагалось бесплатным, но по окончании учения, при выдаче свидетельств, учитель имел право брать по рублю за каждого ученика. Без такого учительского свидетельства нельзя было жениться. Но прошло около 3 лет. Заведовавшие школами писали донесение, что, вопреки царскому указу, родители не присылают детей для обучения. Новые указы царь писал о высылке учеников. В 1720 году поступило к царю челобитное от посадских людей, каргопольцев, устюжан, волокжан и калужан. Они жаловались, что у них насильно берут детей, везут в города и держат в тюрьмах за караулом. Дети ничему не учатся и только теряют время. А дети у нас, говорили они, дома с молоду приучаются сидеть за прилавком и посылаются со старшими по купеческим делам. Если у нас будут забирать детей, то промыслы упадут и в казенных поборах будет остановка. Обучать же детей мы можем и дома. Царь, рассудивший, что в самом деле при такой мере станут его подданные находить благовидную отговорку, в невозможности платить казенные налоги, запретил забирать у посадских людей детей для их обучения. На затеи государя, касавшиеся народного воспитания и перестройки России на западноевропейский лад, имело влияние знакомство со знаменитыми в Германии учеными Лейбницем и Христианом Вольфом. С Лейбницем Петр познакомился в 1711 году в Торгау и с тех пор до самой смерти немецкого ученого вел с ним письменные сношения. Пожалованный Петром в звание тайного советника с жалованием 1000 рейхсталеров в год, Лейбниц присылал Петру и разным его любимцам всякого рода преобразовательные проекты. Этот ученый первый подал Петру мысль ввести в России коллегиальное управление для всех отраслей государственного управления. С той разницей, что в числе коллегий Лейбниц предполагал завести ученую коллегию, которая не была учреждена. Лейбницу принадлежит также мысль о введении в России чиновной лестницы, осуществленной Петром впоследствии в табеле о рангах. Лейбниц подал царю совет собирать и сохранять письменные и вещественные памятники древности, послать экспедицию для открытия пролива между Азией и Америкой, устроить постоянные сношения России с Китаем, снаряжать ученые путешествия для географических и физических открытий, учредить в России высшее учебное заведение или университет под названием Академия. Хотя это предположение не осуществилось, но, без сомнения, оказало свое влияние тем, что впоследствии Петр уже перед концом своей жизни учредил Академию в смысле ученого сонмища. Гальский, а потом марбургский профессор Христиан Вольф, известный в свое время математик, начал сношение с Петром через Петрова врача Блументроста в 1718 году по поводу одного шарлатана, обратившегося к Петру с заявлением, что он выдумал вечно движущуюся машину перпетуум мобиле. Оставив вопрос о машине в сторону, Петр при посредстве Блументроста до своей смерти находился в сношениях с Вольфом по поводу проекта об основании Академии и убеждал Вольфа поступить на русскую службу, но последнее не состоялось. В 1720 году Петр положил начало и русской археологии. Во всех епархиях приказал он из монастырей и церквей собрать старинные грамоты, исторические рукописи и старопечатные книги. Губернаторам, вице-губернаторам и провинциальным властям велено все это осмотреть, разобрать и списать. Мера эта не оказалась удачной, и впоследствии Петр, как увидим, изменил ее. Торговля и промыслы по-прежнему направлялись так, чтобы сделаться источником для казенной прибыли. В 1713 году людям всяких чинов дозволено было свободно вести торговлю. Только крестьяне, торговавшие в Москве, платя десятую деньгу и неся налоги наравне с прочими московскими посадскими, занимавшимися торговлей, не были изъяты от платежа налогов, платимых крестьянами властей, где они были приписаны. Царь хотел во что бы то ни стало направить главный торговый путь на Петербург. И в октябре 1713 года указал всем торговым людям возить пеньку, юфть, икру, клей, смолу, щетину, ревень, следуемые за границу, не в Вологду и не в Архангельск, а в Петербург. Для всеобщего сведения велено было это объявление прибить во всех церквах. Такое распоряжение отозвалось тягостью на торговых людях, и они, в поданной царю челобитной, умоляли отменить этот закон и дозволить по-прежнему возить товары в Архангельск. У них, представляли они, с иноземцами были там прежние долговые обязательства, которых нельзя было иначе покончить, как выручкой с товара. В Вологде жили три иноземные купца, занимавшихся очищением привозимой в Архангельск пеньки, и содержали для этой цели до 25 тысяч русских рабочих, которые должны были остаться без работы, если торговый путь для пеньки изменится. Притом пенька, шедшая за границу, родилась преимущественно в областях, более близких к Архангельску, чем к Петербургу. Вдобавок, местность Петербурга была такого свойства, что пенька, пролежавшая там несколько месяцев, легко подвергалась порче. По этим представлениям в марте 1714 года царь дозволил возить из Твери пеньку в Архангельск, а в 1715 году из всех товаров, показанных прежде для отвоза в Петербург, дозволил половину везти в Архангельск, а другую непременно в Петербург, и продавать иноземцам за их деньги, а русских денег от них не брать, потому что тогда стали распространять по России привезенную из-за границы фальшивую мелкую русскую монету. 10 декабря 1718 года уничтожена была казенная продажа товаров, исключая поташа и смольчуга, оставленных ради сбережения лесов. Все же остальные товары, прежде исключительно казенные, могли продаваться свободно с уплатой обыкновенных пошлин, а в октябре опубликован был тариф всем товарам. Ради развития торговли государь 10 ноября 1720 года отменил прежнюю 5% пошлину с товаров и установил 3% для петербургского порта. В других же портах с русских торговцев при отпуске товаров за границу по-прежнему взималась половинная пошлина против той, которая была установлена с иноземцев, по 30 алтын за ефимок и непременно иностранными деньгами, как платили иноземцы. Если у торговых людей привозного товара было на такую же сумму денег, на какую в отпуске, то они освобождались от всякой пошлины. Русский торговец под опасением штрафа не должен был отпускать за границу иноземных товаров и вывозить их в одну из российских пристаней. Закон угрожал потерю всего имущества тому, кто бы дозволил под своим именем торговать другому лицу, а иностранцам, которые бы стали вести в России торговлю под именем какого-нибудь русского торговца, сверх того, потерю его кораблей и немедленную высылку за границу. Иноземные торговцы должны были жить в России непременно по паспортам, и получившие паспорта на выезд из России обязаны были уезжать в определенный законом срок. В 1721 году сделано было распоряжение о том, чтобы отпускать товары через Ригу и Архангельск, только из близких по местоположению к этим портам краев, а из всех прочих непременно в один Петербург. Совершение контрактов между русскими и иностранными торговцами дозволялось только для петербургского порта, а для других портов запрещалось.